Водоворот. Все то время, что Игорь находился в полукруглом, темно-синем, с пятиметровыми потолками кабинете Крайнова на улице Гризодубовой, ему хотелось сбежать. Плевать, что о нем подумают. Это место он ненавидел с тех пор, как впервые оказался тут в 17. «Игорь Александрович, ну что же вы как не родной? Может, коньячку?» Последнее слово Крайнов произнес игриво, одними губами, глядя на зависшие в паре метров от них камеры. «Какого коньячку? 10 утра!» Игорь спокойно улыбнулся и протянул Крайнову руку для прощания. Плечи военного были усыпаны золотистыми звездами, а мясистые ладони с седыми волосками на фалангах едва заметно пахли дорогими сигаретами. Соколова замутила. «Дела, дорогой Михаил Витольдович, дела. Надо бежать. Контракт с авиакорпусом подпишем дистанционно, завтра. Но вам, конечно, ничто не мешает отметить это сегодня». Часы Игоря прерывисто завибрировали новостями, которые они с Крайновым спровоцировали только что. «Крупнейший за 50 лет контракт на поставку суборбитальных боевых ракет. Частная компания «Авиакорпус» получила контракт на 120 миллиардов крипторублей. «Авиакорпус» будет поставлять ракеты для российской армии в ближайшие 3 года». И так далее, и так далее. Соколов резко освободился из чересчур крепкого рукопожатия Крайнова и пошел к дверям. Михаил Витольдович только с виду казался безобидным коротышкой в погонах, вечно мерящим мелкими шагами кабинет. Игорь все еще помнил, как за стеклом другой комнаты, в Петербурге, где его допрашивали, то и дело сменялись люди. В форме, в штатском, в наушниках, в AR-очках, с залысинами, коротко обритые, с серебристыми кейсами под мышкой. Крайнов прохаживался среди них лениво, как слегка растолстевший лев. Улыбался, шутил, присматривался к темноволосому пареньку, отпрыску своего подчиненного, и щурился от света потолочных ламп, щелкал пальцами и крутил сигареты в плотных широких руках, то и дело закуривая. Люди Крайнова внимательно слушали Игоря, изучали и щупали его, как какого-то домашнего питомца, задавали бесконечные вопросы несколько суток подряд, не давая ему ни есть, ни спать, в обшитой металлом комнате под прицелом тогда еще одной, огромной и старой камеры, которая неподвижно стояла на треноге. На исходе первых 9 часов после жалобной просьбы Соколова выйти в туалет, кто-то из зеленых человечков неожиданно и больно впечатал его лицом в стол. Игорь застонал и чуть не свалился на пол, а потом сзади подошел Крайнов, приобнял по-отечески за плечи и резко вытолкнул в коридор. Голова кружилась, все было в крови, но Игорь побежал, шатаясь на негнущихся ногах. Он никогда так быстро больше никуда не бежал, ни до, ни после. Он сунул голову в раковину, хлестал ледяную воду прямо из-под крана и трясся. Игорь не мог плакать, только выть утробно. Потом, когда вынырнул, посмотрел на себя в зеркало и не узнал. Спустя много дней и допросов его, наконец, привезли на спецпоезде в Москву, в этот самый кабинет, который Крайнов тогда еще не занимал. Соколов не помнил, что ему говорили. Он стоял и смотрел на огромное, в пол стены, изображение водопада, забранный в золочёный багет за спиной у какого-то высочайшего чина. Чин что-то лаял на Игоря рваными короткими фразами. Что-то о долге, отечестве, преступлениях, присяге и миллионах крипторублей. Было сложно понять, чего именно от него хотят, и поэтому Игорь предпочел изучать застывшие навсегда масляные буруны водопада и плавный, распадающийся на полосы водоворот. Он тащил за собой в пучину обломки кораблей с черными мачтами и вьющимися на ветру военными стягами. Сейчас вместо картины всю заднюю стену кабинета занимали полки. На них опиралась маленькая приставная лесенка. Книги, еще книги, статуэтки, обломки военных роботов, кожа, тиснение, золото. Крайнов вряд ли хотя бы раз в год разглядывал свои сокровища, пожалуй, только когда хвастался перед высокопоставленными гостями или подписывал коллекционные монографии. Соколов вышел, не оборачиваясь. Ему в спину дышала назойливая делегация. Крестовские, коптеры, несколько человек из охраны, секретари и чины попроще, чем Крайнов. Главное дело на сегодня было закончено, но едкий запах сигарет Крайнова оставался с ним до самого вечера. А когда Игорь между встречами ненадолго закрывал глаза, реальность словно проваливалась в невидимую яму и едва заметно вращалась вокруг своей оси. В половине одиннадцатого он тайком проглотил таблетку, опустился на сиденье автопилота и вдохнул. Глубже, чем стоило. Там, снаружи, где все шумело и смеялось и посверкивало огнями в темноте, была весна. Пахло сиренью, пыльными дорогами, которые томились без дождя. Звонили колокольчики роботов-курьеров, шипели электрокары. Как диковинные насекомые они тормозили у баров, взмахивали прозрачными дверями крыльями и выбрасывали на улицу возбужденные толпы людей. Соколова не радовало это время. Весь город вдруг одновременно выходил наружу и переодевался в розовый, белый и бежевый. Ему сразу хотелось носить только черное, чтобы, не дай бог, не измазаться в этой приторной борисвиановской пене. Веретено в двойном кольце черных джипов двигалось очень быстро, но Игорь в деталях представлял себе город за окнами. Вот башенки старинных высоток, вот законсервированные сталинки под углепластиковыми прозрачными колпаками, как экспонаты в музее. А между ними тонкие зеркальные иглы небоскребов. Рекламные проекции размером в десятки этажей, публичные пространства с зонами дистанционной работы и аутентичные подворотни с неоновыми лампочками, сохраненные, чтобы не разрушать московскую эклектику. Кое-кто из его придворных историков даже усматривал в этом отражение «особого пути России». Игорь грустно усмехнулся и сжал в кармане токен с деньгами, который Крайнов сунул ему во время рукопожатия. Особого в России 60-х было, пожалуй, только то, что они не были 50-ми. Официально коррупцию победили с помощью камер, которые исправно делали свое дело. Но от этого все стало только ближе к телу, наглее и проще. Народ дремал, лишь изредка взбрыкивая. Люди всецело доверяли цифровой демократии и токенизации выборов с тех пор, как предшественник Соколова Николай Юльевич Лапин, пожилой, но наивный дурачок, внедрил ее одним движением руки. Через полгода, вопреки предсказаниям политологов, Лапина не избрали повторно. «Народное решение!» «Ожидал благодарности в обмен на честность». «Политик-однодневка», — гудели тогда все блогеры и СМИ. Вот уж где ирония судьбы. Игорь знал, что токенизация была всего лишь прикрытием для снятия с должности взбалмошного и небезопасного старика. Но информация эта хранилась в тайне. Да и кто бы в нее поверил? Лоббисты Соколова оказались умнее. Они вовремя продали его как лидера новой волны, программиста, технократа и дипломата, способного управлять всем этим цифровым хаосом. Хаос, микрочипы и нейросети пугали людей, а камеры и прозрачность успокаивали. И именно поэтому Соколов, а не Лапин, сейчас мчался в резиденцию сквозь темные размашистые промышленные пригороды с редкими пятнами экодеревень. Игорь знал, что во втором справа джипе хмурый рекрутов отдает распоряжение безопасникам Семиречья, и они вместе с нейронками прогоняют последние чек-листы перед приездом президента. Работать не было сил. Соколов надел очки и откинулся назад. «Расчетное время прибытия в Семиречье — 23:15», — мигнул в очках информер от Кристин. Президент сменил угол обзора и достал из стопки проекции одну. Дотронулся, и она распалась на сотни парящих в воздухе слов и фигур девушек и женщин. Они чуть заметно двигались, плавно вращаясь, как товары на витрине. Их можно было трогать и крутить, чтобы точно не ошибиться с выбором. Игорь привычным движением притянул к себе несколько фраз. 15 минут, темный режим, флуоресцент, тропики, птицы, третий размер, 171. Его рука замерла над аватаром, который создавала нейронка по выбранным параметрам. Волосы девушки сияли серебристым пеплом, тяжелые и густые, отрастали и становились длиннее, пока не опустились почти до талии. Из острых скул ее торчали мелкие голубые перышки. Игорь смахнул несколько раз перед ее лицом. Девушка недовольно поморщилась, у нее изменился цвет глаз. Синие, зеленые, желтые, фиолетовые, серые. Да, серые. Потом Игорь выбрал ей одежду и украшения, быстро, почти небрежно, и скептически осмотрел свою поделку. Задумался, аккуратно похлопал девушку по плечу, и рядом с ней возникла полная ее копия. Сестра-близнец, только глаза посажены чуть шире, и на щеке алела узорчатая коралловая татуировка. Пепельные волосы сестры были заплетены в мелкие африканские косички. Игорь ухмыльнулся, лайкнул близняшек и снял очки. Спустя минут 30 и несколько внушительных КПП вокруг кортежа замелькали блестящей темной водой каналы Семиречья. Если бы кто-то пролетал сейчас над его резиденцией, ему бы и в голову не пришло, что это рукотворный объект. Широко разлившиеся 7 рек, которых до появления дворца Соколова тут не было и в помине, петляли витиеватыми изгибами, впадали одна в другую и огибали круглый остров в центре полузатопленной равнины. На острове возвышался коричневый, естественной формы холм, огромный особняк, который был замаскирован под окружающий ландшафт. Невидимые окна его закрывали голографические щиты, а въезды для машин походили на глубокие впадины или изъеденные временем пещеры. Сюда тоже неумолимо проникала весна, и окружающие Семиречья кустарники, и лес, которые по последней моде не стригли вовсе, обретали отведенное им природой место и форму, и одевались в мелкую рассыпчатую зеленую листву. Соколов вышел из автопилота. Снаружи его ждала небольшая группа людей. Они тянулись за ним следом, вполголоса обсуждая новости дня. Игулкая весенняя ночь отскакивала от них, как камешки от подошв ботинок на дорожках парка. А потом была бурная и унылая в своей стандартности вечеринка. Его несдержанно поздравляли с авиакорпусом и новой эрой вооруженных сил. Игорь много пил, стараясь казаться по-светски беззаботным, и вспомнил о ждущих его девушках-близнецах только под утро. Он попрощался со всеми и уехал на тяжелом золотистом лифте, набитом растениями, на самый верх, под купол холма. Наскоро принял душ, накинул халат и подошел к дверям темной комнаты. От выпитого алкоголя и ярости, которую Соколов отчаянно сдерживал весь день, дышать было тяжело. Он даже не понимал иногда, что чувствует. Только в конце дня руки и спина ныли так, будто он таскал на стройке мешки. Игорь медленно надел тонкий черный ошейник с красной лампочкой, и он тут же обернул его лицо и тело в тончайшую, весьма реалистичную голографическую маску какого-то диковинного синекожего эльфа. Кристин не открывала дверь с другой стороны комнаты. Она сканировала через камеры двух девушек, рыжую и брюнетку. Они выжидающе стояли перед ней и слушали монотонные условия контракта. «Маски не снимать, к лицу не прикасаться, не целовать в губы, не разговаривать о политике и религии, не задавать вопросов, получать удовольствие, быть готовыми уйти по первому требованию. Подтверждаете ли вы свое согласие на секс?» «Да». «Ага». Девушки ответили буднично и с готовностью, так, словно были на приеме у врача или в нотариальной конторе, и переглянулись. «Активируйте маски». Спустя полчаса Соколов, абсолютно опустошенный и почти засыпающий, стоял у бортика огромного бассейна и готовился нырнуть. За границей стеклянного потолка были видны бледные утренние звезды. 147. Завибрировали часы. Отправитель был скрыт. Соколов расстегнул ошейник, бросил его на пол и рухнул в воду. Она закружилась барашками над его растрепанной темной головой, которая тонула в неоне и синеве. Бум, бум, бум! Стучало сердце тревожно и глухо, наполняя собой подводный мир. Игорь вынырнул только когда воздуха не осталось и лег на волны, и они закачали его как плод. «Вопрос?» — не отставали часы. Ему хотелось орать, так, чтобы стены затряслись, стеклянный потолок обрушился на него сверху, и он, наконец, перестал чувствовать гнет бетонной плиты. «Ну где? Где я вам возьму сейчас хоть что-нибудь приличное?» Он со злостью выпрыгнул из бассейна и, мокрый, уселся на бортик в ледяных плавках. Развернул проекцию из часов. «Кристин, ищи все по проекту капсула. Все, что найдешь, быстро!» В воздухе как будто вспыхнули одновременно тысячи бабочек. Замелькали фото и видео, тексты и цитаты из новостей, гексабайты информации, спрессованные и развернутые Кристин перед нетерпеливым, беспокойным взором Игоря. Он выхватывал фрагменты и отбрасывал еще и еще, пока не добрался до нужного. Мутная, размытая от увеличения студенческая 3D-графия, снятая, очевидно, на какую-то дешевую мыльницу. Команда стартапа «Мысли капсула», победители второго раунда отбора в акселератор «Киберрос». Академия нейронаук РАН, 2 февраля 2059 года. Много молодых парней. Какой-то пожилой академик в центре с сединой и внушительным пузом. Всего пара девушек, одна почти вплотную к старикану, держит его под руку заботливо, как дочка. Он увеличил фото. Так и есть. Она. Серые глаза, вздернутый нос, нахальный рот, темная челка, чуть подгибающиеся, очень худые коленки в плотных черных джинсах, кеды, безразмерная толстовка. Игорь узнал бы ее, даже если бы на этом фото она была в своей проклятой балаклаве с вечеринки. Внизу живота все болезненно сжалось, и он со стоном рухнул в бассейн, проплыл дерганым кролем 50 метров, отфыркиваясь до другого бортика, и лег на воду, глядя вверх. Над ним, в невообразимой рассветной высоте, под самым куполом особняка, растянутое и размытое, плыло лицо таинственной девушки. Кристин вырезала ее из 3D-графии и максимально увеличила, заметив, что президент ею заинтересовался. Глаза цвета дождливого московского неба качались над Соколовым, как электрический фантом, как призрак чего-то неясного и огромного, что сгущалось над ним. Вода обволакивала и едва заметно вращала разбитое от усталости тело, стремясь залить голову и погрузить его на дно. «Как ее зовут?» — хрипло спросил он, не отводя взгляда от фото, когда, наконец, смог говорить. «Кира Мечникова».